51. На ней был строгий красный пиджак и серая юбка, и она как раз собиралась открыть переднюю дверь, когда Сирейлер вышел из машины. Она остановилась, глядя на него. В доме на первом этаже горел свет, и шторы были не задернуты. «Миссис Токер?» «Да, мой муж сейчас дома». «Отлично, но я хотел поговорить с вами». «А вы кто?» Он достал свое удостоверение. «Саймон Сирейлер, уголовный розыск Лафертона. Вы можете уделить мне несколько минут?» «Если это по поводу штрафа за превышение скорости...» «Нет, совсем не поэтому. Я могу зайти?» Она открыла дверь и сообщила о своем приходе. В коридор вышел мужчина с маленьким мальчиком. «Это офицер полиции. Он хочет поговорить со мной, и это не по поводу того талона за превышение скорости». «Понятно. Я могу посмотреть ваши документы?» Они продолжили стоять в коридоре. Из дальней комнаты доносились звуки детской передачи. «Проходите в гостиную, я буду через минуту. Но я не смогу слишком долго с вами разговаривать, потому что Грег сегодня забирает детей. Но на этой неделе он все время выходит в ночь. У него расследование аварии на железной дороге». Комната оказалась приятной. Никаких разбросанных детских игрушек и вообще бардака. Диван и кресло обиты материалом бледного, зеленовато-голубого цвета, ковер того же оттенка, только глубже. Эта комната предназначалась для взрослых. «Извините, что явился без предупреждения, миссис Стокер. Я надеялся застать вас дома». «Ну, вам повезло. Я ухожу в 7:45 и не возвращаюсь до этого самого времени». «А чем вы занимаетесь?» «Я работаю в городском совете, в секретариате. Не могли бы вы объяснить, о чем пойдет речь?» «Около 5 лет назад молодая девушка из Лафертона, Кимберли Стил, пропала без вести. Она вышла с работы в СК «Бирингс» в 1:15, но не вернулась к концу обеденного перерыва. Больше ее никто не видел». «Боже, да, я помню. Кто-то говорил со мной по этому поводу. Я рассказала, что, кажется, именно она выручила меня, когда Дэниел побежал к пруду, а у меня в коляске была Лорел. Та девушка догнала его и вернула. Я очень хорошо это помню. Я была так благодарна. Все произошло ужасно быстро. Вы знаете, как это бывает? Он мог упасть прямо в воду. Но тогда я кому-то обо всем этом рассказывала. Они ходили по парку и раздавали листовки. И я еще тогда сообщила, что это, скорее всего, она». «Вы часто ходили в парк?» «Да. Бывает очень одиноко, когда у тебя пара малышей, а там почти всегда гуляют другие мамы с детишками, и всегда есть с кем поболтать. Дни могут тянуться очень долго». «Вы не помните, видели ли вы Кимберли Стил раньше? Она часто ходила в парк?» «Ох, это было так давно. Я даже тогда не была уверена. Но, думаю, иногда она приходила. Тогда много людей приходили и ели свой обед на скамейках. Лето было прекрасное». «День, когда она побежала за Дэниелом. Вы не можете вспомнить, это была среда? А в этот день она пропала?» «У вас никак не получится вспомнить. Я понимаю, это сложно, но не было ли в тот день ничего такого, что точно указало бы на среду? Может, вы куда-то ходили или с кем-то встречались по средам, и в этот день так и было?» Она опустила глаза на свои руки и задумалась. Но ее спрашивали раньше, всего несколько дней спустя. Но даже тогда она не смогла вспомнить. С чего бы ей вспомнить сейчас? Но тут она резко подняла глаза. «По средам в Лафертоне ярмарка», — сказала она. «Да, это важно». «Мы проходили через ярмарочные ряды, и Дэниел захотел один из блестящих шариков, которые там продавались. Я сказала «нет» и потянула его дальше, и он раскапризничался. И все еще капризничал, когда мы пришли в парк. Думаю, может, поэтому он и убежал от коляски и понесся в сторону пруда. Думаю, так и было. Вероятно, так и было. Но это вполне могло случиться и в другой день. Мне очень жаль». Это была правда. Ее лицо поникло, обеспокоенные глаза не сходили с его лица. «Они не... ее нашли?» «Нет. Боюсь, что нет». «Это было так давно. Вы все еще ее ищете? Это замечательно, если так. Я не думала, что расследование длится так долго». Саймон поднялся на ноги. «Обычно нет. Мы просто проверяем некоторые новые зацепки. Миссис Трокер, если вы вспомните что-нибудь еще, особенно конкретно указывающее, что вы видели Кимберли Стил именно в среду, пожалуйста, позвоните мне. Это мой мобильный телефон. Звоните в любое время. И если вам что-то кажется очевидным или слишком неопределенным, для нас все может быть иначе. Сообщите мне в любом случае. И спасибо, что пообщались со мной. Я бы не побеспокоил вас, если бы это не было важно». Стоя на пороге, она сказала. «Я надеюсь, вы найдете ее. Правда. Я буду вспоминать изо всех сил, потому что она была такая милая. Такая милая.